$1 000. Оба боевика переглянулись. Тот, что был помоложе, присвистнул. Другой, темноволосый, небритый, очевидно, заматеревший преступник, процедил сквозь зубы. — Говори. — Сначала наберите имя Лейла, — выдохнул Махмудбеков. — Остальное скажу потом. Молодой сплюнул сквозь зубы. — Еще торгуется гнида, — весело сказал он. В его возрасте $1 000 000 казался абстрактной цифрой, а лежавший на полу человек был тем самым типом, на которого они охотились. В таком возрасте люди обычно бывают особенно тщеславны, и ему было приятно, что все будут говорить о нем как о непосредственном исполнителе приговора над самим Исмаилом Махмудбековым. «Деньги все равно никуда не убегут», — рассудил он, поднимая пистолет. И прозвучал выстрел. Молодой упал сразу, так и не поняв, что деньги гораздо большая сила, чем его собственное тщеславие, и гораздо большая, чем дружба, которой, впрочем, у него никогда не было с его убийцей. Махмудбеков вздохнул, кровь убитого брызнула на него, обильно орошая его и без того окровавленную рубашку. — Где сейф? — спросил второй, выстреливший в своего напарника. Он справедливо рассудил, что миллион — слишком важная сумма, чтобы поддаваться из-за нее чувствам. И спокойно, без лишних эмоций, просчитав все варианты, выстрелил в своего напарника. — Сейф! — снова напомнил он. — Вон там, в кабинете. Не сумел даже поднять руку, Махмудбеков. Убийца недоверчиво взглянул на него и поспешил к сейфу, набрал комбинацию букв и услышал сигнал подтверждения. А цифры? Махмудбеков, собрав все силы, перекатился на другой бок, чтобы взять пистолет убитого. 3 5, — сказал он устало, нашаривая оружие. Убийца набрал 3 цифры, и сейф открылся. Увидев деньги, он заколебался, но, недолго думая, начал выхватывать пачки, рассовывая их по карманам, потом, опомнившись, поискал глазами какую-нибудь тару, увидел стоявшее на полу мусорное ведро, он схватил его, быстро выгребая туда все деньги из сейфа. Светлана Михайловна и Ирада спустились вниз. Пригибаясь, они обежали бассейн, выскочили к задней калитке. Здесь никого не было. Светлана Михайловна поискала ключи. К счастью, ключи всегда были при ней. Она быстро открыла калитку, пропуская девушку. Закрывая калитку, она увидела, что их бегство заметили. «Стой!» — закричал кто-то, подбегая. «Уходи!» — отчаянно закричала Светлана Михайловна, показывая в сторону леса. «Уходи быстрее!» Ключ никак не попадал в замочную скважину. К калитке бежали уже несколько человек. «Уходи!» — оттолкнула она девушку. Та, уже ничего не соображая, от шока и крови бросилась к лесу. Нападавшие подбежали в тот момент, когда Светлана Михайловна вставила, наконец, в скважину ключи, закрывая замок. Но было слишком поздно. Ее расстреляли сразу из 2 автоматов. Калитка была сделана в виде изящной решетки, чтобы можно было видеть тех, кто стоял за ней. Пули легко отыскали ее тело. Последним движением она успела выдернуть ключи и упасть на землю, закрыв дорогу нападавшим. Тем оставалось только просунуть стволы автоматов сквозь решетки и поливать огнем лес, где скрылась девушка. Боевик, копошившийся у сейфа, наполнил мусорное ведро и подбежал к выходу, но, вспомнив про хозяина дома, вернулся, чтобы поблагодарить его. Он поставил ведро, поднял автомат и шагнул поближе. Махмудбеков лежал на полу с закрытыми глазами, словно уже не дышал. — Закончили с ним! — нетерпеливо крикнул кто-то снизу. — Почти! — сказал убийца, наклоняясь над своей беззащитной жертвой. И в этот момент Исмаил открыл глаза и, вскинув правую руку, выстрелил прямо ему в лицо. Тот упал на Махмудбекова, даже не успев вскрикнуть.